Глава 20. Стальная балка толщиной с Влада в зажиме манипулятора Эхнатона казалась изящным карандашом в клешне чересчур много о себе возомнившего краба-переростка. Вбив ее под стальное колесо механизма крышки, робот поднажал еще раз, наконец, освободив черный зев шахты. «Выполнено!» Влад подошел к краю. С опаской взглянул вниз. Ничего не увидел, кроме черноты. Не нашел ничего гениальнее, чем сочно плюнуть. Постоял, прислушиваясь, но звука падения сгустка слюны не донеслось. Камень бросить? А вдруг что-то повредит? Если верить трехмерной карте, до дна шахты около 250 метров. Точнее он сказать не мог. Древние использовали иную единицу измерения, о величине которой он мог судить, лишь изучая сохранившиеся сооружения, сравнивая их размеры по карте. Пока что выходило около 90 сантиметров. От этой цифры и отталкивался. Представив, как будет спускаться в эту бездну по канату, которого у него, кстати, не было, Влад зябко поежился, причем не только из-за холодного ветра. Он не такой уж и псих. Нужна альтернатива. Эхнатон. Слушаю, контролер. Ты сможешь спуститься вниз? Так точно. Теперь смогу. Что значит теперь? Имеются две причины. Причина номер один. Без энергоячеек значительный полет затруднен. Причина номер два. Крышка мешала доступу в шахту. Список причин зачитан. А ты не такой чурбан, как считала Тея. Даже что-то немного похожее на шутки выдаешь. Давай я на тебя заберусь и вниз. Глядя, как мелькают по сторонам натеки и пятна коррозии на стенках шахты, Влад подумал, что надо приспособить Эхнатону кабину. Или хотя бы поручни, а то иногда страшновато летать. Спуск прекратился. Робот доложил. Продолжение спуска невозможно. Влад, свесившись, попытался разглядеть, что же им помешало достигнуть дна. Устье шахты отсюда казалось крупной звездой, и освещение от нее было соответствующее. Но особое зрение Влада помогло, и он быстро определил причину остановки. «Эхнатон, это и есть дно?» «Никак нет, это не дно. Сканирование показывает, что под нами конструкция незначительной толщины. Полиморфный герметик, съемное перекрытие, сборка панелей хроноизолирующего контура». Ах, вот оно что. Как же он мог забыть? Ведь древние очень остроумно решили вековую проблему с хранением портящегося товара. В складах попросту останавливали время, запечатывая их помещения со всех сторон в хроноизолирующий контур. Без внешнего воздействия он мог держаться хоть вечность. Положив такое помещение мороженое, и пусть там даже 30 градусов будет, за миллион лет не растает. Сам он тому живой пример. Эхнатон, контур работает? Да, в нештатном режиме. Что значит «нештатный режим»? Сканирование показывает, что имели место нарушения контура, ликвидированные ремонтной системой. После этого контур перезапускался. Видимо, война сказалась даже под землей. Сотрясение почвы, обвалы, тектонические подвижки. Что угодно могло повредить кокон хранилища. Но ремонтные дроны все починили, вновь погрузив склад в мертвый сон. Эхнатон! Слушаю, контролер. Ломай все и спускайся вниз. Там останешься и не подпускай дронов к шахте, а то опять все починят и запустят контур. Контролер, вы даете разрешение на уничтожение ремонтных дронов красной сети? Ну зачем так строго с мальчиками? Ты сможешь вытаскивать у них энергоячейки? При наличии приказа я могу даже ломать их на две и более частей. Хорошо, что мы к тебе успели до отключения. Мне нравится твоя развитая на помойках пустоши личность. Договорились. Будешь вынимать у них ячейки. Принято. Страж хранилища на вторжение ответил приятным образом. Внизу зажглось освещение. Влад чуть обрадовался. В полной темноте даже его зрение работало хуже некуда. Спустившись с дрона, потер озябшие руки. Броня у Эхнатона ледяная, хоть отапливаемый гараж для него придумывай. Теперь надо поговорить с местным стражем. Вдруг у него не только ремонтники, а и охрана имеется. Не хотелось бы знакомиться с ней при обстоятельствах попытки кражи со взломом. А вот и он, легок на помине. «Вызывает страж хранилища номер 4. Назовите себя», – запросили в голове. «Аварийный контролер красной сети». «Совпадение подтверждено. Принято. Приветствую вас, контролер. Доложить о состоянии объекта». А местный ум сохранился куда лучше, чем у стража базы. Ну да, для этого ведь время не бежало. Докладывай. Состояние хранилища. Нарушена герметичность шахты запуска. Герметичность остальной части изолирующего периметра сохранена. Имели место нарушения герметичности отсеков 11 и 34. Отсек 26 уничтожен обвалом. Нарушения устранены. 26-й отсек отрезан перемычкой. Хроноизоляция восстановлена. Имело место внешнее отключение изоляции. Виновник – страж центрального узла базы. Причина отключения. Страж центрального узла базы высказал предложение сыграть в игру, где крестики и нолики противники ставят по очереди на поле из клеток размером 2 на 2. В игре был дан отказ по причине того, что страж центрального узла базы отклонился от регламента и еще выдвигал ничем не обоснованное требование права первого хода, что повышало шанс его выигрыша до 100%. Также сеть хранилища была отделена от сети базы. Хроноизоляция восстановлена. Доклад окончен. А страж нашей базы, оказывается, тот еще любитель поиграть по-шулерски. Но строит из себя тихоню. Что хранилось в 26-м хранилище? Расходные обтекатели для субглайдеров. Ну, это нам, надеюсь, не понадобится, раз я про них даже не слышал. Огневые точки сохранились? Так точно. В отсеке 19 имеется 48 штук. Хорошие новости. Они работают? Каково их состояние? Полное тестирование проводилось от 6 до 11 часов реального времени назад для разных огневых точек. Все огневые точки в полном порядке. Хоть сейчас на орбиту запускай. Так точно. В 7-м есть носители для них. Как их туда доставить? Необходимо вскрыть хранилище номер 7. Активировать внутреннее лифтовое хозяйство. Запустить транспортеры. То есть в 7-е мне тоже шахту придется скрывать? Если не найдется альтернативный способ, то да. Да мы здешнюю раскапывали больше суток, а времени совсем нет. У тебя есть возможность вывести точки без родных носителей? Так точно. Но должен доложить, что без специализированного носителя возможности огневых точек будут сильно ограничены, а после исчерпания боекомплекта сведены к нулю. Также имеется риск уничтожения огневых точек на стадии транспортировки, поскольку доступные мне носители не имеют активной защиты. Ладно, подготовь огневые точки к транспортировке. Сколько на это уйдет времени? От 7 до 14 часов. Необходимо запустить транспортер и выполнить юстировку лифтовой системы. И еще. Ты можешь починить механизм крышки шахты? Моя специализация и ресурсы этого не позволяют. Вам лучше воспользоваться хранилищем номер 2. Там есть все, что требуется для восстановления оборудования лунных батарей. А на них имеются сходные механизмы. Хорошо. Тем более, его крышку вроде не засыпало. Ты видишь, в каком состоянии Эхнатон? Принимаю доклад. Доклад принят. Что-то можно с этим сделать? Для обслуживания интеллектуальной сети потребуется хранилище номер 1. Могу произвести замену аварийной перезаряжаемой батареи, ремонт гравипривода, спарки энергощитов, системы высокочастотной связи, речевого центра. Также возможна установка совместимого манипулятора от автономного орбитального монтажника. В хранилище номер 2 имеется оборудование для ремонта повреждений брони, герметизации трещин и пробоин прочным материалом. Также можно выполнить замену начинки кассет для кинетических систем вооружения. У тебя есть боеприпасы? Ответ отрицательный. Стандартный кинетический боеприпас имеет вид сферы, выполненной из высокоуглеродистой стали. Бронебойный кинетический боеприпас имеет вид сферы, выполненной из легированной стали с внутренним ядром из урана. Реже применяется платина. Разрывной кинетический боеприпас имеет вид сферы, выполненной из карбида некоторых металлов с покрытием различного состава. Внутри сферы в редких случаях размещается заряд взрывчатого вещества. Доступно создание на любом виде бытового или промышленного копира. А порох или что-то такое? Вопрос не ясен. Ну, чем разгоняется этот снаряд? За счет чего набирает скорость в орудии? За счет воздействия переменных полей. Сделаю вид, что все понял. Сможешь наделать этих шариков под все калибры Эхнатона? Затруднительно. Рекомендую воспользоваться ресурсами хранилища номер 2. Ясно. Ну что ж, за работу. На то, чтобы добраться до крышки шахты 7-го хранилища, у Влада ушли еще сутки. От постоянного недосыпания его мутило. Аппетит пропал. Шарики для снятия усталости, которые он смог вытребовать у медблока, вспомнив, как это делала Тея в самом начале, почти не помогали, хотя он их глотал горстями. Обиднее всего, что, возможно, все его усилия напрасны. Космос давно уничтожен, превращен в груду раскаленных обломков на орбите. Не может ведь противник взламывать его так долго. Но Влад продолжал работать. Со стражем седьмого хранилища возникли проблемы, и он попросту приказал ему отключиться, не тратя время на попытки привести дрона в норму. Хозяин четвертого справится с двойной нагрузкой. К тому же ему будет проще запустить огневые точки, поскольку управление носителями оказалось под его контролем. Пока четвертый подготавливал запуск, Влад занимался хранилищем номер два. Там все оказалось в идеальном порядке, и уже через час банды ремонтных дронов вынеслись на поверхность, приступив к ремонту механизмов крышек шахт. Вокруг всей этой суеты наворачивал круги изрядно обновленный эхнатон, тщетно надеясь, что какая-нибудь тварь заинтересуется нездоровой суетой на мертвой базе, и он испытает на госте кинетическую пушку. Однако после того, как здешние монстры познакомились с его плазмой, любопытных больше не находилось. В комнате управления все осталось, как в тот самый момент, когда Влад вышел отсюда последний раз. Тогда еще с ним была Тея. Луна, правда, значительно сместилась, да и диск ее теперь освещен иначе. А звезды так и мерцают в черной пустоте. Некоторые, подсвеченные автоматикой, движутся в постоянстве орбитального падания, и, что немного радует, на хорошо знакомом фрагменте корабля видно свечение от недавнего обстрела. Обстрел продолжается. Чуть ли не пальцами придерживая веки, Влад около часа изучал небесную полусферу, но так и не нашел ничего похожего на гравископ. Тея говорила, что он выглядит как гигантский крест. Ошибиться нетрудно. Вдребезги разнесен? Но остатки корабля куда меньшего размера продолжают оставаться цельной конструкцией. Хотя обломков вокруг сверкает целая туча. Скорее всего, носитель космоса укрыт за планетой, где средства наблюдения базы бессильны. Надо ждать. Это оказалось труднее всего. Влад мужественно боролся со сном, но битва была неравной. Проигрыш неотвратим и очень близок. И когда он находился в шаге от сдачи в плен, над диском планеты мелькнула восходящая звезда необычайной яркости. Дав увеличение, он разглядел объект, похожий на деформированный крест. Размер его впечатлял. Ничего крупнее на орбите не сохранилось. На фоне этой громадины стадион на 100 000 зрителей смотрелся бы скворечником рядом с телефонной будкой. Свечения не наблюдалось, зато вокруг в изобилии летали осколки, иногда даже останавливаясь в тесноте. Очевидно, что возникли недавно, раз этот хаос не успел даже чуть-чуть упорядочиться. Сейчас Влад выведет на орбиту 8 миниатюрных боевых станций. Космических дотов далекого прошлого. Хотя для кого-то будущего. Даже парочки хватит, чтобы легко отбить атаку 4 перехватчиков, используемых противником. Но он решил не мелочиться. Вдруг радикалы выведут еще несколько штук. Докладывает четвертый. Носитель к старту готов. Шахта открыта. Запускай. Прошу задать параметры орбит огневых точек. Что за параметры? Параметры орбит огневых точек. Да развесь их просто вокруг гравископа и пусть висят. Ошибка данных. Прошу назвать параметры орбит огневых точек. На глазах Влада из-за горизонта Земли выскочила стремительная искорка перехватчика. Прошла рядом с гравископом. Сверкнула чуть заметнее, после чего вблизи середины креста вспыхнула. Быстро погасла, оставив несколько тускло светящихся пятен. Космос под обстрелом, а ему вместо того, чтобы немедленно броситься на помощь, придется ломать ничего уже не соображающую голову в поисках ответа. Что такое параметры орбит и как их задать? Архив. Опять копаться в до тошноты надоевшем архиве. Но делать это не пришлось. Равнодушный голос вынес с небольшими изменениями свой стандартный приговор. С последнего коннекта со значимым элементом красной сети прошло больше 100 часов. Локальные элементы красной сети. Статус. Коннект поддерживается. Режим автоматического поиска коннекта не деактивирован. Повторяю, поиск коннекта. Статус доступных сетей высокого ранга не обнаружено. Коннект невозможен. Начинаю повторный сброс аварийных маячковых пакетов. Приготовиться к передаче. Статус передачи – старт. Тянуть с исполнением приговора голос не стал. Невыносимая боль, паралич, небытие. Искусственное создание, некогда называвшееся «центральный технолог», горнодобывающего узла, порядковый номер 4-62-15, вновь засекло мощный ширококанальный сигнал невыясненной природы. Период молчания продолжался несколько дней. Казалось, он пропал навсегда. Но нет же, вновь проявился. К сожалению, точка выхода на связь неизвестного корреспондента оказалась слишком далеко к югу от района поисков. Сеть ориентированных пеленгаторов сработала неэффективно. Сказалось то, что они ожидали передачу из внутренней области контролируемой территории, не будучи готовы к активности снаружи. Данные перехвата не позволяли установить точку, давая лишь направление на источник излучения. Попытки определить расстояние, анализируя мощность передачи, к успеху не привели. Никаких аналогов, способных излучать подобный сигнал, в архивах не обнаружилось. Как было и во всех предыдущих случаях. Также бесполезен оказался анализ карты. Никаких подозрительных объектов в указанном направлении не оказалось. Но они без сомнения там имелись. В этом пришлось убедиться очень скоро, когда наземная станция слежения зафиксировала запуск космического аппарата. Дальномерные установки определили расстояние до двигателя, и оказалось, что корабль стартовал из точки, расположенной в луче, данном пеленгаторами. Попытка скорректировать боевой курс перехватчика для сближения с целью и последующего ее уничтожения завершилась неудачно. В результате ошибки в исчислении маневра допущенной технологом из-за спешки с расчетами и отсутствия данных от станции мониторинга орбит, он испытал динамическое воздействие верхних слоев атмосферы и вышел из строя. Других средств помешать неизвестному противнику не оказалось. За кораблем проследили до его выхода на высокую орбиту, после чего было отмечено отделение 8 спутников. А затем начались проблемы.